Мечты сбываются. «И к кому же ты с этим пойдешь?» — Тока изнывал от любопытства. «К маме», — сказала Элла. «Пусть знает, что у меня есть аудиозапись. Хочу, чтобы она прекратила заниматься этой дрянью. Да, я тоже не люблю Тьяго, но эти водолазы с ружьями — полный отстой». «Надо же, я был сильно впечатлен. Элла так быстро зарабатывала мою симпатию, что я едва успевал подсчитывать баллы». «Отпадная идея», — пробормотал Барри. «Может, мне тоже шантажировать отца, чтобы он не кидался по первому зову твоей мамы исполнять любое ее дурацкое поручение?» «Попробовать стоит», — усмехнулась Элла. «Хорошо, что ты больше не пытаешься во всем ему угодить». Потом Элла и ее приятели отправились спать. Выждав долгое время, пока в пресноводной зоне все уснут, я, весь перемазанный грязью и искусанный комарами, поднялся с земли, вернулся в свою хижину и встал под душ, прямо в одежде. В голове у меня роились черные мысли, которые не смыть и тысячу литров воды. А разве мои родители намного лучше отца Барри и матери Эллы? Ведь они 14 лет не давали о себе знать, и я так и не привык к их холодной манере общения. В то же время они выручили нас с залогом за Вейва. Сдержат ли они свое обещание приехать меня навестить? Я уж точно не стану их шантажировать, чтобы они со мной встретились. На следующее утро все ученики, которые оставались в выходные в школе, завтракали, как ни в чем не бывало. Как будто мы с Шарри и Джонни и не подвергались смертельной опасности. Элла держалась непринужденно, но была довольно бледной. Поговорила ли она уже с матерью? Не обращая на меня внимания, девочка-питон с полной тарелкой прошла мимо. «Спасибо», — сказал я ей. Элла подняла голову, мрачно разглядывая меня зелеными глазами. «За что?» «Ты знаешь». Она ничего не ответила, но лицо ее немного разгладилось и одновременно погрустнело. Она наверняка думала об ожесточенном споре с матерью. Мы кивнули друг другу, и я направился к Джонни, который сидел за учительским столом. Вместе с Рокетом мы хотели наконец-то поехать в Майами. Шарри брела рядом со мной. Ее друзья-дельфины отправились на выходные к родителям Ноя, а Шарри, надо же, сказала, что хочет остаться со мной. Всякий раз при мысли об этом я оказывался на седьмом небе. В дверь школы позвонили. Мы так удивились, что перестали есть. Мистер Кристалл отложил ложку, которую собирался опустить в овсяную кашу с желтым сахаром, и они с матерью переглянулись. «Ты ждешь гостей?» Директор покачал головой, встал и прошел через актовый зал к двери. Меня охватили радость и надежда. Может, это мои родители забыли предупредить о своем приезде? Какой же я дурак. Давно пора выбросить из головы эту глупую надежду. Конечно, это не они. Хорошо, хоть и не Лидия Леннокс, а то мало ли. Джек Кристалл вернулся с другим особым гостем. Я сразу узнал девочку с темными локонами и веснушками и улыбнулся ей в знак приветствия. Это была Дейзи Кусто, с которой мы познакомились в человеческой школе. Я с облегчением увидел, что у нее, кажется, все хорошо, и она в превосходном настроении. Значит, она не превратилась нечаянно в рыбу где-нибудь на ковре. Слава богу! Веселая и в то же время полная решимости Дейзи обеими руками крутила колеса инвалидного кресла. На этот раз она явилась без физиотерапевта. Заметив меня и Шарри, она нам улыбнулась. «Привет! Рада вас видеть! Простите, что не смогла приехать раньше. Моя мама настоящая наседка. У вас найдется время мне помочь? Или мне все это приснилось?» Она посмотрела на Лису Кристалл. «Представляете, в моем сне вы превратились в Орлана!» Мисс Кристалл взглядом дала понять другим учителям, что сама займется Дейзи. «Пора узнать, в кого можешь превращаться ты». «Значит, это не...» «Нет, пойдем на пляж, на случай, если твоему второму обличью срочно понадобится в воду». «Шарри, Тьяго, Токо, идете?» Токо, почти всегда проводивший выходные в школе, вскочил с места, словно сидел на пружинах. Не оглядываясь на приятелей, он проводил нас на пляж. Дейзи было трудновато ехать в инвалидном кресле по песку. Я заметил, как от напряжения она закусила губу. «Можно мне?» — спросил Токо, протянув руку к ручкам на спинке кресла. «Ну ладно, спасибо», — согласилась Дейзи, и Токо покатил кресло. Лиса Кристалл велела нам подойти поближе к воде. Шарри даже вошла в море по пояс, не замечая, что ее шорты и футболка тут же намокли. «Что теперь? Полистать справочника животных или что-то вроде того?» — с любопытством спросила Дейзи. «Может быть, потом». Лиса Кристал всматривалась в лицо Дейзи, разглядывала ее тонкокостные руки, всю ее фигуру. «Тебе доводилось чувствовать покалывание при виде какого-нибудь животного?» «Конечно, и не раз!» — кивнула Дейзи, и мы удивленно вздохнули. «Когда мы с мамой и папой бываем на море, у меня всегда внутри начинает покалывать. Я уж думала, у меня аллергия на морской воздух или что-нибудь в этом роде». «Везде на море или только здесь, во Флориде?» — уточнила мать Джека. «Нет, когда мы вместе были на море в Ирландии, я этого не чувствовала», — Дейзи задумалась. «Странно, да? Чем это можно объяснить?» «Может, во втором обличии она рыба, которая водится только во Флориде? Я так надеялся, что она, несмотря ни на что, сможет плавать. Как-нибудь». «Есть у меня одна догадка». Лиса лукаво улыбнулась и обратилась ко мне. «Какие животные чаще всего встречаются на пляжах в этом штате?» «Чайки», — тут же ответил я. «Они вездесущие и повсюду гадят. На крыше нашего лодочного ангара сейчас сидели 5 штук, не считая Дафны». «Пеликаны», — сказала Шари, указывая на крупную серую птицу с длинным клювом, сидящую на столбике причала. Еще 2 уютно покачивались на волнах в лагуне. Дейзи напряглась, словно натянутая тетива. В таком волнении я ее еще не видел. «Вы думаете, я могу оказаться птицей? Но тогда я, возможно, могла бы...» «Ну да!» — проворчал Токо, как и мы, изнывая от нетерпения. «Посмотри сначала на чаек», — попросила гостью Лиса Кристал, но Дейзи быстро покачала головой. «Покалывания нет». Потом, переведя взгляд на пеликанов, Дейзи задышала чаще. Щеки у нее порозовели, и она просияла. «Да!» Мы пока не решались радоваться. Слишком рано. «Сосредоточься на руках. Представь, что это крылья!» Голос Лисы Кристал звучал спокойно и проникновенно, почти гипнотически. «Большие серые крылья. Широкие и сильные. Ты взмахнешь ими, и они унесут тебя ввысь!» Дейзи закрыла глаза и вытянула руки. Я еще никогда не радовался перьям так, как сейчас, когда увидел их на ее ладонях и внешней стороне рук. Полчаса спустя Дейзи Кусто отправилась в свой первый полет. Она легко парила над лагуной, и у нас в головах раздавался ее ликующий крик.